«Мистер Старк, вы по делу пришли или нет?» Никак не изменившись в лице, спросил директор Щайта. «Да, конечно, по делу. За кого ты меня принимаешь? Смотри, бьюсь об заклад, Фьюри, тебе это будет интересно». Достав из кармана телефон, Тони Старк потыкал в него и протянул Нику. Тот осторожно, тремя пальцами взялся за аппарат и вгляделся в то, что происходило на экране. Картинка была не очень четкой, черно-белая и без какого-либо звука. Судя по всему, это была запись с уличной камеры, находившейся в неком оживленном месте. Шли секунды, а ничего интересного экран телефона так и не показывал. Люди шли по своим делам, ни в одном из них не было ничего примечательного, вокруг не происходило никаких необычных вещей. Через полминуты кадр сменился, показывая всю ту же улицу, но уже с другого ракурса. Фьюри почти сразу заметил, что видео транслирует тот же самый временный отрезок. Те же люди, также идут. Почти никаких отличий, за исключением того, что эта камера сняла прохожего, которого не было на предыдущей. «Ну и что это, мистер Старк? Почему мне это должно быть интересно?» — спросил Ник после того, как видео подошло к концу. «Терпение, Фьюри. Ты же заметил этого здоровенного цветного громилу? Кстати, не твой племянник случаем?» «Заметил. Что в нем такого особенного? Помимо того, что он родился в качалке?» «Ну, не знаю. Одна камера без дефектов и сбоев его сняла, а другая камера тоже без дефектов и сбоев не смогла этого сделать, хотя должна была. Согласен, это очень странно. Но зачем вы пришли с этим ко мне? Почему не на телевидение? Там много замечательных специалистов по паранормальному, которые с радостью вас выслушают и помогут разгадать эту загадку. Уфологи, парапсихологи, хироманты, квантовые археологи. П.Ф. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Лять, Фьюри, куда ты обычно прячешь свое чувство юмора? Ха, ну ты дал. Уфологи, так себе это и представляю. Разгуливают эти психи по моей мастерской со своими палками, ищут призраков. А тут Джарвис, хи-хи-ха. Уфологи ищут инопланетян. Призраками занимаются. Да плевать мне, в сортах психов не разбираюсь. Ладно, пока ты не начал пытаться убить меня, провоцируя на летальный смех, я хотел все тебе объяснить. Видишь ли, вот это вот было снято в нашем, с недавних пор, любимом африканском городе незадолго до, ну ты понял. И не только это. Смотри, Ник снова взял телефон Старка. На этот раз изображение было еще хуже, размытое и трясущееся, но хотя бы цветное и со звуком, пусть очень плохим. Не надо быть гением, чтобы опознать эсмку с мобильника. Это видео, издалека, с не самого лучшего ракурса, показывало того самого чернокожего, который так заинтересовал Старка. Он на чем-то разговаривал с двумя бледнолицами громилами. И разговор этот, судя по доносящимся искаженным звукам и жестикуляции действующих лиц, явно шел на повышенных тонах. Исходя из общей композиции, Ник пришел к выводу, что чернокожий пытается пройти в заведение позади этих двоих, а они его не пускают. Спустя полторы минуты с начала видео появилось новое действующее лицо. Какой-то худощавый белый парень вышел из дверей заведения и что-то сказал чернокожему громиле, после чего сломанной куклой упал на асфальт. Очень было похоже на мгновенную потерю сознания. Это очень напугало белых здоровяков, и они быстро куда-то побежали. На этом видео обрывалось. «Пока ты не начал ныть, этот парень, упавший в обморок, довольно сильный мутант-телепат. У меня есть пара друзей в Йоханнесбурге, у них пара своих приятелей, а у тех кореша. Среди них брат вот этого паца. Он тоже шарит по мозгам людей, но не так круто. В тот день ему тоже перепало, от этого же парня. Это порождение Эрни Шварца и старика Али промыло ему мозги. От телепатила телепата, так сказать. И, я цитирую пострадавшего, это не человек, а гербаное чудовище, ебучий бог. Ну как интересно. А предел но, мистер Старк, это очень ценная информация, приговорил Фьюри с каменным лицом. Вы очень нам помогли. Вот тебе все данные, и миллиардер, лучась довольством, выложил на стол небольшую серебристую флешку. Благодарю. Всего тебе хорошего, Фьюри. До свидания, мистер Старк. Директор Щайта ощущал себя оплеванным с головы до пят. Подобные сведения должны были раскопать его люди, а не миллиардер, умудрившийся найти среди сотен своих собутыльников тех, кто, вдруг, оказался очень полезен. Сколько уже времени прошло? Месяц, два, и за этот срок весь штат секретной службы не нашел ни одной стоящей зацепки, только ерунду всякую, да ложные цели. Возможно, Старк тоже подцепил разваливающийся ботинок, но также возможен и шанс вытащить по-настоящему крупную рыбу. Вставив флешку в свой компьютер, Ник внимательно просмотрел имеющиеся файлы. Короткие видео с рассказами разных людей, двух мутантов-телепатов, случайного прохожего и двух же, как стало понятно, охранников, стриптиз-бара. Ознакомившись со всем, Фьюри позвонил одному своему подчиненному, используя служебный телефон. «Добрый день», – мрачно произнес Фьюри в трубку. «Добрый, директор», – осторожно донеслось в ответ. «Гивен, присылаю файлы. Немедленно ознакомься. Как закончишь, позвони», – сказал он и сразу же положил трубку. «Скоро ты последние трусики снимешь. Мечтай, Бартон. Раздавай. Может, хватит? Это твой последний доллар. Ладно, ладно, ты мухлевала. Да-да, и как же? Не знаю. С помощью этих ваших русских штучек. Все вс. Молчу. Язык у тебя, как помело. Как тебя только жена терпит. Она еще хуже». На летающем авианосце было решительно нечем заняться. День, два, неделя, еще терпимо. Но вот полтора месяца находиться под рукой у начальства – настоящая пытка скукой. Не на задании, не в отпуске, а в ящике, откуда их в любой момент можно достать и применить по назначению. Она бы понимала, если ее навыки и навыки соколиного глаза были бы так необходимы, но ведь это не так. Случись нечто похожее на то происшествие X, и они смогут лишь героически погибнуть. Наташа не строила по этому поводу никаких иллюзий. Точно так же, как не строила иллюзий по поводу своего начальника. Тот непременно отправит их на верную смерть, не из-за какой-то злобы или глупости. Просто потому что она, Бартон и Роджерс, лучшие оперативники Щайта и Мстители, вдобавок, им положено сражаться с любой сверхординарной угрозой. И если того потребует ситуация, умереть, исполняя свой долг. Данное положение дел нисколько не пугало Наташу. Смерть не казалась чем-то страшным. Она уже давно смирилась с тем, что до старости не дожив-то и уже давно считала себя ходячим трупом, который просто оттягивает неизбежное. Однако попав в ситуацию, когда смерть подобралась уж слишком близко, Наташа поняла, что жить ей вс же хочется. За плечами уже почти 30 лет, а кроме работы ничего и нет. Приятелей по пальцам пересчитать можно, да и те, коллеги. Настоящий друг только один. Ни семьи, ни детей, ни радости, ни печали. Ничего, вс какое-то серое, не жизнь, а существование. Раньше она испытывала удовольствие, ловя адреналин на работе, находясь под прикрытием или же лично расшибая башки всяким гадам. Но то время безвозвратно ушло, теперь это стало для нее унылой рутиной. Эти полтора месяца были, наверное, самым долгим отпуском Наташи. Свободного времени, хоть отбавляй, а заняться нечем. Они с Бартоном уже играли во ВС, что только можно. Покер, кости, шахматы, города. Спустили друг другу все наличные деньги по несколько раз. Пытались вовлечь в веселье Стива Роджерса, но тот предпочитал избивать грушу в спортзале, нежели общаться с живыми людьми. Черная вдова и соколиный глаз тоже старались поддерживать себя в форме и не пренебрегали тренировками, но капитан Америка как-то уж слишком много времени отдавал своему физическому развитию. Обилие времени и невозможность полностью его занять привели к тому, что в голову Наташи заползали разные, порой, не слишком приятные мысли о себе, своей жизни, обо всем, в общем. И, конечно же, она не могла не думать о том, что было в Йоханнесбурге. Самое яркое событие со времен вторжения Читаури, и в 10 раз более страшное. Просто потому что до сих пор не ясно, что это вообще было. Огромные монстры, чей вид явно намекал на то, что обитают те только в воде, но это нисколько не мешало им ходить по земле или даже летать. Какие-то демоны, объятые огнем, ангелы, источающие ослепительный свет, нечто похожее на дементоров из Гарри Поттера. И это помимо кучи разноцветных бесформенных облачков, которые тоже вытворяли всякую дичь. Мстители словно прибыли на некую битву, не зная ни причин конфликта, ни возможностей сторон, вообще ничего не зная. Они явились туда, не зная обстановки, и это закономерно не закончилось ничем хорошим. Раз за разом, прокручивая в голове тот день, Наташа вс сильнее убеждалась в том, что взрыв Эстерши с лица земли добрую половину Йоханнесбурга не был порождением чьей-то злой воли. То существо, которое она, Бартон и Роджерс попытались убить, не желало им зла. Оно ничего не сделало даже в ответ на агрессивные действия с их стороны, лишь уговаривало не мешать. Вряд ли этот ангел хотел устроить геноцид, иначе бы он разговаривать ни с кем не стал. Очень странно и подозрительно в этом свете смотрится молчание Эсгарда. С тех пор, Как исчез Тор, всякая связь с ним была утрачена. Что с ним случилось? В порядке ли он? Что это было? Знают ли они хоть что-то? Вопросы, вопросы и никаких ответов. Наверное, ей стоило бы прекратить искать во ВСМ этом истину, как посоветовал Бартон. Для этого есть целый отдел аналитиков с большими головами. Это, кстати, тоже почти точная цитата «Соколиного глаза». Однако Наташа была не так устроена. Слепо, не думая, выполнять приказы, не для нее. Она всегда и везде искала правду и смысл. Из-за этой своей черты черная вдова бежала из родной страны. Хотя, конечно, далеко не только поэтому. И по этой причине же Фьюри предпочли сбагрить ее в команду «Мстители». Ведь она частенько задавала начальству неудобные вопросы и могла даже отказаться выполнять приказ, если сочла его неприемлемым. Подобное своеволие ей прощалось, потому что Наташа – первоклассный оперативник и шпион. Однако такое поведение в ВСЖ плохо сказывалось на карьере, да и напряженность в отношении с начальством ощущалась весьма заметно, и подобный исход выглядел почти идеальным. Наташа получала официально больше свободы, оставаясь в штате организации и продолжая на нее работать. Взамен она еще должна выступать одним из медийных лиц Чайта, крутиться, время от времени, на публике, давать интервью, выступать на пресс-конференциях. Поначалу было слегка непривычно, но потом и это стало привычным рабочим процессом. Раньше собственная жизнь устраивала Наташу, но в свете последних событий ее приоритеты несколько изменились. Захотелось чего-то большего. Чего именно, и как этого добиться, она пока не знала. Но было ясно одно: когда ВС это кончится, Фьюри даст ей большой отпуск. Иных вариантов у него нет. Примечание к части. Поздравляю всех прекрасных дам с международным женским праздником. Пробуждение. Часть 15. Ну как ВС прошло? Коннор помог тебе? Это сочетание томатов со сливками и молотым перцем вышло на редкость удачным. Попробуй. Шпашиба, выразила она благодарность, не доживав тушеный кусочек свинины в соусе. Нет, твой друг не нашел в своей базе ни моего лица, ни отпечатков. Не было даже пропавших без вести, похожих на меня. Печально, но не отчаивайся. Можно пошерстить и по другим каналам. С одной стороны, это даже хорошо. Люди попадают в поле зрения полиции по самым разным причинам. Но хорошими они никогда не бывают. Если тебя нет в их базе, тем лучше. Значит, ты была очень законопослушной. Наверное, не смотрела на это под таким углом. Они сидели на высоких стульях за барной стойкой и смотрели друг на друга, не отводя взгляды. В эту минуту Алекс был особенно красив, глядя ей прямо в душу своими серо-зелеными глазами. Неровный свет искусственного камина играл на его лике, а отблески уличного света отражались от белой рубашки, создавая причудливый образ. Огонь и вода, солнце и луна, ад и рай борются на одном человеке. Он смотрел на нее, она смотрела на него, их лица двигались навстречу. Уже вот-вот. Джен, как тебе сценарий Фрэнка? Не слишком предсказуемые ходы, а? В один миг весь романтический ФЛР угас. Не знаю, не могу судить. Я его еще полностью не прочла. На каком моменте остановилась? Роберт убивает брата, думая, что он убил его семью. Да это ж развязка, самый конец почти. Можешь не дочитывать, я тебе ВС сам скажу. В общем, после этого наш главный герой начинает рыться в вещах брата и узнате, что тот состоял в любовной связи с его женой. Узнате он это, прочтя их электронную переписку. В процессе у Роберта начинается жуткая головная боль, он отключается и вспоминает многое из того, что забыл. Короче говоря, это он убил своих родных, жену в приступе ревности, а детей нечаянно. Потом, испытывая колоссальные нравственные страдания, ВС это забыл. Пресновато, тебе не кажется, и слегка поверхностно. Пресновато, Фрэнк написал отличный триллер. Да-да-да, ВС так, он действительно профессионал в своем деле, и написал качественный сценарий. Но, понимаешь, Дженнифер, я хочу снять не просто хороший триллер, а нечто большее. То, что заставит и критиков, и зрителей вопить от восторга. То, что будут вспоминать и через 10, и через 50 лет. Для этого сценарий Фрэнка, увы, не подходит. Дженнифер, это имя она выбрала сама из целого списка, что дал ей Алекс. Оно ей понравилось больше остальных. Не было ни озарений, ни проблесков памяти. Ей неведомо, было ли оно с ней всегда или, впав в беспамятство, она выбрала новое имя. Дженнифер Джонс, так ее теперь зовут. Фамилия тоже вымышленная. Они с Алексом придумали ее за пару минут. Она неплохо сочеталась с именем. Новый друг и работодатель с помощью своих друзей в государственных службах сделал ей абсолютно легальные документы на это имя. Паспорт, медицинскую карту, свидетельство о рождении, школьный аттестат, диплом колледжа. Даже заплатил десятку людей, которые, если у кого-то возникнут вопросы о ее личности, изобразили бы друзей и родных Дженнифер Джонс, рассказав интересующимся заранее заготовленную легенду. Зачем нужна подобная конспирация, она не понимала. Почему бы просто не обратиться в полицию и не сделать ВС официально? На это Алекс отвечал, что тогда будет слишком большая волокита, да и гораздо лучше быть человеком с приличной предысторией, нежели человеком с амнезией, чье прошлое – тайна. Таким людям сложнее устроиться в Лос-Анджелесе, да и не только в этом городе. Такой ответ удовлетворил Дженнифер лишь частично и слегка напугал. ВНМ был намек на скорое расставание с Алексом. Было похоже, что он собирается помочь ей наладить жизнь, а затем распрощаться. Хороший поступок хорошего человека, вот только она не хотела покидать его. Он был ей единственным другом, нет, больше чем другом, единственным близким человеком, ведь других она не помнила. Дженнифер рассказывала Алексу почти ВС и никогда ему не врала. Фактически, он был для не всем. Красивый, умный и добрый, с ним никогда не было скучно. Каждый миг проведенный с ним делал ее счастливой. Лишиться этого она очень не хотела. К счастью, опасения за бывшие себя оказались напрасными. Дженнифер уже пару месяцев работает с Алексом и жив-то с ним в одной квартире. И за это время он ни разу не намекнул, что не нуждается в ней. Даже не попросил съехать от него. Хотя средства на СМНО и Жилюни теперь есть. Когда Алекс говорил, что ему нужен секретарь, то немного слукавил, ну или просто не так выразился. Фактически, Дженнифер стала его помощницей с весьма широким кругом обязанностей и ненормированным рабочим ДНМ. Она могла весь день сидеть дома и смотреть сериалы, лениво обзванивая разных знаменитых или не очень актеров, сценаристов, режиссеров, дизайнеров, композиторов, пиарщиков, клипмейкеров. Могла полдня потратить, работая с присланными материалами. Ну а бывало так, что она с раннего утра и до позднего вечера ездит по всему городу, договариваясь, объясняя или даже угрожая тем или иным людям. Для самой Дженнифер стало открытием то, что она, оказывается, обладает весьма твердым характером и настойчивостью. Данные качества очень сильно помогали в общении со всеми этими голливудскими жлобами. Также выяснилось, что она весьма неплохо умеет вести документацию. Порой, у нее закрадываются мысли, что Алекс не слишком с ней честен, и некоторая информация о ее личности ему ВС же известна. Он знал, она прекрасно справится с той работой, которую он на нее возложил. Однако Дженнифер быстро отметила подобные сентенции. Алекс сделал для нее очень много, не требуя ничего взамен, кроме честной работы, которую назвать тяжлой язык не повернется. Она весьма красива. Это не самовосхваление, это факт. Встречаясь с людьми, забывшая себя нередко натыкалась на мужчин и парней, что пытались ей склеить. Даже девушки пару раз лезли с розовыми предложениями. Многие из них были очень симпатичными. Однако в сердце Дженнифер был только Алекс. Всех остальных ждал отказ. Имея возможность обладать такой красоткой, как она, он не воспользовался ей. Спустя 3 недели, как Дженнифер очнулась в квартире Алекса, ночью у них состоялся весьма сложный разговор. Испытывая довольно противоречивые чувства от всего происходящего, она находилась не в своей тарелке. Страх, неопределенность, попытки хоть что-нибудь вспомнить о себе. Многое терзало ее тогда, и ей нужна была эмоциональная перезарядка, которую Дженнифер, не сильно задумываясь, захотела реализовать через секс. И не просто секс, а секс с тем, кто ей очень сильно нравился. Поужинав с Алексом, она удалилась на 2-й этаж, в свою спальню, и поначалу долго не могла решиться. Подводила тени, подправляла ресницы, расчесывалась, выбирала белье посексуальней. В общем, прихорашивалась, как могла, оттягивая заветный момент. Наконец, когда Алекс уже должен был спать, Дженнифер спустилась к нему. На его этаже было темно, а сам он, лежа на спине, спал. Она осторожно приблизилась к кровати и, юркнув под одеяло, начала боязливо, с огромной долей неуверенности ласкать его, целовать шею и рукой стимулировать мужское естество. Алекс спал без одежды, так что контакт с телом был максимальный. Не до конца проснувшись, он стал отвечать ей. да так, что она успела взобраться на вершину наслаждения. Однако Алекс В.С. это быстро прекратил, поняв, кто находится в его постели. Он объяснил ей, что переходить грань дружбы сейчас – не лучшая идея, сказал. Она пока что не слишком адекватно оценивает реальность, ей чувство – не любовная симпатия, а основанная на глубоком эмоциональном потрясении потребность в духовной близости. Еще Алекс тогда сказал, что прошлая жизнь тоже имеет значение. У нее мог быть возлюбленный, возможно, муж и дети, и ему не хотелось бы портить ей жизнь. Только глубоко порядочный и честный человек мог так поступить. Поэтому все сомнения в его правдивости Дженнифер всегда отбрасывала. Просто не было весомых поводов заподозрить Алекса в чем-то плохом. Ту ночь она провела в его объятиях. Между ними ничего не было, лишь глубокий душевный разговор. Со временем Дженнифер стала отмечать, что их поведение по отношению друг к другу очень походит на взаимодействие очень близких друзей, будто разведанные супруги, знакомые 100 лет и сумевшие не перессориться, словно близкие люди, пережившие вместе множество радостей и невзгод. Но по-настоящему они знают друг друга меньше полугода, и о многом им еще предстоит узнать. Подобное Дженнифер объясняла для себя тем, что они с Алексом родственные души, созданные друг для друга. То есть, ты уже В.С. решил, Фрэнк нам не нужен, спросила Дженнифер, выливая в свой бокал остатки вчерашнего вина. Я этого не говорил, но, надо найти еще одного, а лучше 2 сценаристов. Фрэнк написал добротный остросюжетный триллер. Нужен тот, кто добавит в него нам киномистику. Такую, знаешь, эльхкую нотку недосказанности, философский подтекст. В.С. то, что сделает наш фильм интереснее и глубже. Фрэнку это не понравится, он может не согласиться, чтобы его сценарий переделывали. Да и работать с кем-то еще. Ты и сам знаешь, что начнется. Думаю, если ты, как следует, поговоришь с ним, он согласится даже станцевать канкан на сцене. Намекаешь, что я должна принять его приглашение. За кого ты меня держишь? Я ни к чему тебя не принуждаю, даже пассивно. Фрэнк – хороший специалист, но далеко не единственный. Если будет сильно капризничать даже в ответ на твою очаровательную улыбку, смело посылай его к марсианским гермафродитам. Найдем кого-нибудь другого, более сговорчивого. Как скажешь, с улыбкой, источающей полное довольство жизнью, протянула она. Да, кстати, завтра я уезжаю. Навести вместо меня Теда Гиллиса. Адрес я тебе сейчас напишу. Так, да где же этот карандаш? Ага, вот. Тед изготавливает первоклассные декорации. У него закупается половина Голливуда. Навести его, вручить их задание и вставь пистон, как ты умеешь. В последнее время он подсел на мед, и во время рабочего процесса у его команды частенько случаются казусы. Объясни ему, что будет, если он облажается. Хорошо, поняла. Но, Алекс, у нас есть сценария толком нет, не рано декорации заказывать. Нормально, это дело не быстрое, как раз поспеет к началу смог. Ладно, тебе виднее, опять уезжаешь, куда сейчас и долго тебя не будет, 3-4, может, меньше, а отправляюсь я в Джен, не сердись, но есть вещи, которые я не могу тебе пока рассказать, настанет момент, когда я В.С. объясню, потерпи немного, знал бы ты, как меня это бесит и пугает, знаю, но ты не волнуйся, просто не думай. То, о чем ты не знаешь, тебе не повредит. В какой раз я уже это слышу? Ничего нового придумать не мог? Придумай новый вопрос, я придумаю новый ответ. Ладно, как на исчете дивана и телевизора. Длинные майки, медовый попкорн и тупой сериал. Черт, ты знаешь, как соблазнить девушку. Я бы попросил, когда это мы смотрели тупые фильмы. Остаток вечера они с Алексом провели перед широким плазменным экраном. Специально переодевшись в домашнее, смотрели В.С. подряд, любимые моменты старых сериалов и фильмов, глянули пару новинок. В процессе заправлялись разной неполезной пищей от попкорна и колы до жареных крылышек и пива. Перебивая своими комментариями и фильмы, и друг друга через каждые 5 минут, они спорили до хрипоты, орали, смеялись и шутливо дрались. Для Дженнифер это было временем абсолютного счастья. В этот момент все проблемы и невзгоды отошли на второй план. Мир сузился до дивана перед телевизором, декоративного камина, освещавшего, едва ли, 3 этажа, яркого экрана и Алекса, обнимавшего ее за плечи. Важно было лишь то, что происходит здесь и сейчас. Не на сдерживать чувства, быть кем-то другим, врать, не договаривать или волноваться о чем-то эфемерном. Душа свободно летает в небе беззаботного счастья, и это удивительно прекрасно. Их с Алексом посиделки продолжались до поздней ночи, или, вернее сказать, до раннего утра. К тому времени сон практически взял над ними верх. Дженнифер отрубилась прямо там, на диване. Ну а друг продержался несколько дольше. Ему хватило сил отнести ее в комнату и уложить в кровать. Сквозь сон она вс это ощущала. И его сильные руки, и потом по лестнице, и мягкий матрас с подушкой, соприкосновение с которыми окончательно отправило Дженнифер в царство Морфея. Проснулась она в середине дня. К тому времени Алекса уже не было. Он оставил после себя маленькую записку и заботливо приготовленный обед. Тушные овощи с поджаренной печенью. Разогрев еду в микроволновке, она с удовольствием вкусила приготовленную специально для нее домашнюю пищу. После чего некоторое время приводила себя в порядок. Одевалась, красилась и укладывала в прическу свои длинные рыжие волосы. Всю вторую половину дня Дженнифер выполняла задание Алекса. Встретившись с изготовителем кинодекораций, она битый час ругалась с ним из-за цены, сроков и возможных штрафов. А ведь это была лишь предварительная договорность. Страшно представить, что этот наркоман устроит во время составления контракта. Ей оставалось надеяться, что Алекс сам этим займется, а не оставит ее наедине с Тедом Гиллисом. Снова, более узколобого, жадного и самовлюбленного типа она не встречала за вс время работы на Алекса, а повидать ей за эти два месяца довелось немало. Следующий день прошел несколько более размеренно. Дженнифер хорошо выспалась и со спокойной душой, ни с кем не ругаясь, сидела дома, составляя списки сценаристов на собеседование. В основном, в него входили те, кто работали над ужасами и триллерами. Но попала туда и пара специалистов широкого профиля. Устроив себе практически выходной, она вновь погрузилась в работу. Утро второго дня с отъезда Алекса Дженнифер обзванивала намеченных сценаристов, приглашая на собеседование. Ну а затем, собрав волю в кулак, поехала к Фрэнку. Настоящее имя этого человека – Франческо Моралес, но все окружающие зовут его Фрэнк, он сам просит так себя называть. Отец у него мексиканец, мама белая американка, от него-то и достались характерное имя и фамилия. Сам он об этих своих корнях не очень-то любит вспоминать и старается походить на обычного белого американца, потомка англосаксонских колонистов, ну или ирландских эмигрантов, или итальянских, шведских, да хоть еврейских, лишь бы не испанских. Проблемы Дженнифер с этим парнем состояли в том, что он к ней клеился, и не как остальные, отваливавшие после одного, двух или ТРХ, вежливых или не очень, отказов. Казалось, Фрэнк не знал слова «нет», слал цветы и шоколадные конфеты с любовными записками, звонил, время от времени, приглашая на свидание. Грань навязчивого ухаживания и откровенного преследования сценарист не переходил, у дома не караулил, в квартиру не заявлялся и не следовал по пятам. Однако Дженнифер была уверена, что когда-нибудь до этого вс же дойдет. Уж слишком Фрэнк был одержим, что ли. Не то, чтобы она его боялась, но общение с ним доставляло определенный дискомфорт. Он постоянно норовил съехать с темы и ставил ей разные идиотские условия личного характера. Наверное, если бы Дженнифер рассказала Алексу обо всех своих трудностях с этим парнем, вс их сотрудничество с Фрэнком быстро бы прекратилось. Но она не хотела тащить личные проблемы в бизнес друга и считала, что справится с этой проблемой самостоятельно. Вс же, Фрэнк действительно отличный сценарист. Общение с ним прошло ожидаемо плохо. Идеи Алекса ему не понравились, он ругался, размахивал руками. Дженнифер пришлось терпеть буйство сценариста со спокойным выражением лица. Хотя за вс, что тот наговорил, ему полагалась звонкая пощечина. Закончилось тем, что она поставила Фрэнку ультиматум. Или работа в команде, или они с ним больше дел не имеют. Сценарист взял время на подумать, после чего помощница продюсера покинула его. Передвигалась по городу Дженнифер на одной из машин Алекса. Проверив ту на умение водить, он отдал ей свой белый Lexus. Отдал, фактически, в личное пользование. С тех пор она колесит по дорогам Лос-Анджелеса на модном новом автомобиле. Вернувшись домой и не обнаружив там Алекса, на возвращение которого имелись большие надежды, она прикончила полбутылки шотландского виски из бара, просидела пару часов перед телевизором, поужинала разогретыми полуфабрикатами и легла спать. Начиная с самого утра, Дженнифер проводила собеседование со сценаристами в офисе, располагавшемся на этаж ниже квартиры. График был распланирован до половины десятого вечера. За день она должна была поговорить с 20 людьми и выбрать из них самых подходящих для замыслов Алекса. В 16:36, когда она, как раз, бросила взгляд на электронные часы, что висели на стене, произошло это. «Ну давай, чего ты ломаешься? Я же тебе нужен. Интересно, а у этой курицы вообще есть мозги? Почему я вообще должен говорить с этой шалавой? Насосала, небось, а строит тут из себя деловую бабу». Услышала она со стороны сидящего напротив лысеющего мужчины. Оливер Нортон, сценарист, излагавший ей сейчас свои идеи. По правде говоря, идеи у него довольно специфические. Они бы больше подошли для слэшера, а не триллера с глубоким подтекстом. Дженнифер планировала досидеть оставшееся время и распрощаться с этим человеком навсегда. «Что вы сказали?» – удивленно переспросила помощница продюсера. Она не была уверена в том, что услышала. Будто бы голос Нортона существовал в ее голове, как мысль, воспроизводящая те или иные ощущения, звуки или запахи. «Я сказал, что на 18-й минуте. Нет, после. Что вы сказали после?» «Мисс Джонс, я молчал. Охуенно, ей голоса мерещится. С Люси мультики смотрит, что ли?» Снова это произошло. Ни ее мысли оказались у нее в голове. Неосознанно, словно повинуясь некоему инстинкту, она потянула умозрительную нить, появившуюся на границе сознания. В следующий миг в голову Дженнифер хлынул поток мыслей, которые ей не принадлежали. Как ни странно, это не обернулось ничем плохим. Она быстро и с явным умением отделила продукты чужого разума от своих мыслей, успев за долю секунды ознакомиться с новой информацией. Помощница продюсера теперь знала подноготную Оливера Нортона. Далеко не всю, но достаточно, чтобы понять, кто он такой. Ей было известно о его разводе с женой и причинах, которые к этому привели, знала о том, что тот думает по тому или иному вопросу. Что думает о ней? У Дженнифер не было сомнений. Она понимала, что это взаправду, и никакого помутнения рассудка у нее нет. Ей действительно удалось прочесть мысли человека, не испытывая, при этом, никаких затруднений. Значит, такое для нее не в новинку. «Благодарю вас, мистер Нортон, что пришли. Мы вам обязательно перезвоним». «Что, я же еще не вас рассказал. Этого достаточно. Мы с вами свяжемся». Выпроводив сценариста, Дженнифер отменила все встречи на сегодня и, запершись в квартире, стала шариться по интернету и читать всю возможную информацию о мутантах. Ей доводилось о них слышать, но она никак не думала, что люди с необычными способностями как-то с ней связаны. Просидев за ноутбуком несколько часов, помощница продюсера узнала не так уж и много. Сведения о мутантах были обрывочными, многие статьи противоречили друг другу. Единственным общим местом являлось утверждение об их опасности для общества. Было множество видео, в которых мутанты убивают и калечат обычных людей. Дженнифер просмотрела кучу вырезок из разных ток-шоу, от претендующих на интеллектуальность до откровенно вульгарных. Нашлось всего две статьи, в которых о мутантах было написано что-то помимо откровенного бреда и воплей. «Опасные твари, надо усыплять». В одной подробно расписывалась классификация людей с геном X. Ну а во второй были советы молодым мутантам, как контролировать свои способности. В половину 12-го, когда Дженнифер решила таки оторваться от компьютера и пойти перекусить, снизу раздался звук открываемого замка. «Привет», — улыбнулся Алекс, заметив ее, спускающуюся с лестницы. «Привет, что с тобой?» — обеспокоенно спросила она, застыв на ступеньках. Ее друг был непривычно бледен, а на лице красовался уже подживший шрам, что пересекал часть лба, бровь, переносицу и всю правую щеку. «Это будет трудно объяснить», — ответил он на ходу. Бросил свое замшевое пальто на спинку дивана и, сбросив ботинки, развалился на НМ. «А ты потрудись», — настояла Дженнифер. «С ее другом произошло нечто ужасное, и она должна знать, что именно». Сейчас она не сомневалась в своем праве требовать от него ответов. «Эх», — тяжело вздохнул Алексей, повернув к ней лицо, впился в недолгим внимательным взглядом. «Я смотрю, ты, да, видимо, и впрямь пора. Иди ко мне». Он похлопал по спинке дивана, показывая, куда именно приглашает. Когда Дженнифер уселась рядом с другом, тот, ни слова не говоря, коснулся ее лба двумя пальцами. Пробуждение. Часть 16.1. Стоило Алексу прикоснуться к Дженнифер, как ту захлестнул целый поток информации. «Я просил тебя отобрать самых лучших, что он здесь делает. Я бы попросил. Доктор Стрэндж, очень способный адепт, и стоит рядом со мной по праву. Не хочу тебя обидеть, Стивен, но ты хоть знаешь, куда собрался? Знаю, будет опасно, и мне не очень хочется с вами идти, но это бесценная практика, которую ничем не заменить. Смотрю на главную чародейку Камартаджа с равнодушной физиономией, притворяющуюся, что она тут ну совсем ни при чем, и понимаю, кто умудрился так смотивировать этого осторожного прагматика. Судя по Стрэнджу, решительному, но в то же время слегка неуверенному, убеждала она его долго, и то до конца не убедила. Впрочем, раз она так в НМ уверена, доверюсь ей. В конце концов, он ей ученик, и ей решать, какие уроки пойдут ему на пользу, а какие убьют. Ладно, раз ты так в себе уверен, говорю, попутно открывая портал в свой домен, прошу. Оказавшись на той стороне, чародейка Мартаджа стали с любопытством осматриваться. Что это за место? Обратился ко мне библиотекарь Вонг. Так непривычно было видеть на его лице что-то помимо угрюмой задумчивости. Видимо, антураж моего мира сильно поразил китайца. Мое личное астральное измерение, проще говоря, домен. Это как? Недоумно спросил на этот раз Марда. Это, так, надеюсь, вы не сильно обидитесь, если я не буду читать вам лекцию по теории архитектуры в имматериальной реальности. Мы здесь не для этого. Да-да, извините, просто интересно стало. Понимаю, повинуясь моей воле, из псевдомраморного пола вырастает постамент, на котором лежит 4, по виду, невзрачных, железных кольца. Разбирайте. Если вы получите смертельную рану, вас мгновенно телепортирует сюда. Здесь вам окажут помощь и, если это возможно, вылечит. Удобно. Коротко бросил Стрэндж, первым надев кольцо. Я же, пока союзники примеряли артефакты, вызвал сюда сильнейших слуг, Клавдия и троих личей, которые были в человеческом облике. Обычные, прилично одетые мужчины средних лет, с невыразительными, незапоминающимися чертами лица. Так они выглядели. Представив всех друг другу, я открыл портал уже в дикие территории астрала. Океан серой хмари, перемежающийся невнятными всполохами и разноцветными дырами, проходами на стихийные планы. То и дело, в хмари мелькали узнаваемые образы материального мира, мелькали и тут же исчезали, или же сливались с другими образами, порождая гротескные сюрреалистические пародии. Ориентироваться здесь обычному человеку просто невозможно. Здесь нет никаких постоянных ориентиров, верха и низа, ничего материального, за что можно было бы ухватиться. Однако среди нас простых людей не наблюдалось. Каждый ощущал энергию этого мира, все ее виды, колебания, потоки, провалы и завихрения, невидимые глазу тропы, направления и ориентиры ощущались нами так же хорошо, как порывы теплого ветра в жаркий летний день. Мои спутники не знали конечной точки маршрута, но им хватало знаний и умений, чтобы следовать за мной, не теряясь в мареве астрала. Шли мы, если можно так выразиться, во владение Дармаму, один из множества миров, поглощенных им и используемых в качестве транзитной точки, через которую проходят энергетические потоки самого разного сорта. В основном, это, конечно же, очищенная вера, поставляемая искорженными, агонизирующими душами, однако есть там несколько труп и со стихийной маной. За исчетой всей этой инфраструктуры данный мирок крайне нестабилен. Просачивавшейся сквозь трубы энергии уже хватило, чтобы превратить его в кучу астероидов, которые держат вместе лишь сила Дармаму. До катастрофы там жили лишь рабы, дойные коровы, да демоны, рабочий персонал, так что ничего страшного, по сути своей, не произошло. После этого досадного происшествия Дармаму еще больше погрузил данный мир в астрал, поправил кое-что, склеил, да отправил туда партию демонов, чтоб следили за целостностью его конструкции и чинили, возникнет такая нужда. Если повреждения в сдерживающей конструкции будут достаточно высоки, ВС довольно быстро пойдет в разнос, мир окончательно погибнет, перед этим вызвав нешуточный энергетический шторм, который, в свою очередь, снес все трубы. Вот тогда и произойдет грандиознейший коллапс. От такой катастрофы пострадают все ближайшие миры. Одно небольшое усилие доставит Дармаму очень много проблем и заставит его забыть о Земле лет на 50, как минимум. И мы собираемся совершить это усилие. Через некоторое время относительно безопасная серая хмарь сменилась темным маревом, в котором нормально могут существовать лишь демоны, да особо злые духи. Благо, каждый держал на себе защиту, предохраняющую от влияния внешней среды. Владение Дармаму уже близко. По участившемуся току энергии я понял, что мы почти у порога. Призываю к готовности всех членов группы. В ответ по ментальной связи доносится нестройный отклик. Клавдий, собранный, буквально распространяет вокруг жажду убийства. Ему, как ангелу, Дармаму его демоны крайне противны. Он ненавидит их так, как может только природный враг. Личи холодные и готовы ко всему. Им, по большому исчету, неважно, с кем сражаться и кого убивать. Вонг излучал любопытство, смешанное с опасением, почти так же, как и Стрейндж. Морда испытывал боевой мандраж. Ну а древняя была, по большей части, спокойна, лишь в глубине мелькал небольшой страх. Несильным, направленным импульсом сотворяю пробой между тканью местной реальности и пространством ближайшего к ней мира. Получившееся даже порталом назвать сложно, это, скорее, ближе к естественным переходам между астральными планами. Если его не закрыть, он так и останется здесь надолго. Проверив ту сторону на наличие опасности и нежелательных свидетелей, залетаю в проход. Мир Дармаму встретил нас темно багровой хмарью с синими прожилками вместо небес, голой земли краткой, среди которой можно было заметить лужи с непонятной мутно-зеленой жидкостью, и редкими уродливыми деревьями с тонкими извивающимися стволами и змеящимися шипастыми ветвями. На самом деле, никакие это не деревья, а демоны-стражи. Большую часть времени они спят, но стоит им учуять какие-то изменения в окружающем их энергетическом, наступает мгновенное пробуждение. Они начинают искать причину, что их побеспокоило. К счастью, за время противостояния с Дармаму чародейка Мартаджа сумели выработать действенную маскировку против его созданий. Слегка отрешаюсь от реальности, чтобы прочувствовать суть этого мира. Так, ну чего-то подобного я и ожидал. Перенасыщение астральной энергии, которая здесь смешалась с атмосферой, как следствие, энергетические мутации. Физические мутации в качестве последствий всего этого и ясно ощущаемые следы тотальной зачистки. Дармаму сначала искоржил этот мир под свои вкусы, а затем выпил его практически досуха, оставив лишь самый минимум для собственных нужд. Картина привычная, но далеко не повсеместная. Помимо прочего, я ощутил мощный энергетический отголосок планарной тьмы вдалеке. Возможно, там и находится то, что нам нужно. Портал, через который мы попадаем в тот расколотый транзитный мир. Однако там вполне может располагаться и ферма, где, используя духов тьмы, выращивают демонов. Спутники мои, даже личи, оказались под впечатлением от увиденного. Настолько угнетающую картину тотальной гибели, увядания и осквернения они еще не видели. Бескрайние, уродливые, изъеденные голыми скалами и трещинами поля, гноящиеся грязной жижей земля и темное, угрожающее небо, обещающее лишь страдания и гибель. Демоны-стражи прекрасно вписывались в этот пейзаж. Более уродливых и кривых деревьев не сыскать, наверное, нигде, кроме владений демона-бога. Кое-где можно было увидеть руины каких-то каменных строений, но разобрать, каких именно, невозможно. Сохранилась лишь кладка, по которой можно понять, что на этом месте было нечто рукотворное. Когда я впервые увидел миры Дармаму, испытал примерно то же самое, что и они. Уныние, страх и желание уничтожить того, кто это сотворил. Добро пожаловать в ад. Попытался я разрядить обстановку. Вот в такие моменты перестаешь бояться смерти. Когда понимаешь, что есть места куда хуже ада, философски приговорил Стрейндж, не отрывая взгляда от окружающей действительности. Ад – лишь метафизическая концепция религиозного сознания. Его не существует. Любое дрянное место можно так обозвать, и это будет правильно, сказал Казимир, один из личей. Внезапно, нечего сказать. Кажется, в последний раз он произносил столь длинную фразу, будучи еще живым. Что, интересно, на него нашло. Впрочем, сейчас это не имеет значения. Задерживаться на одном месте дольше необходимого крайне нежелательно. Передаю спутникам по ментальной связи, что я, кажется, нашел место портала. После этого мы, не говоря ни слова, отправились в путь. Я создал большого эфирного дракона, поместил в него всю группу, включая себя. Он послужил нашим транспортным самолетом, который доставил нас до места назначения, всего за каких-то 3,5 часа. Хотя кого я обманываю, это было ужасно медленно, учитывая то, где мы находимся. Глядя на эту бесконечную мертвую землю, я ощущал, как время, словно густой кисель, течет сквозь меня. И ведь не отвлечься, не отвести внимание. Я должен был, помимо управления эфирным драконом, следить за обстановкой, и никто меня подменить в этом не мог. Я обладал самым сильным чутьем, которая на порядке превосходила сенсорные навыки остальных членов группы. Оказавшись на месте, ничего похожего на портал мы не увидели. Вместо этого был уходящий в небеса столб шевелящейся плоти, который порос вокруг большого портала на план тьмы. Из многочисленных сот торчали десятки черных коконов. Из тех, что поменьше, сочились гнойные выделения. Воспаление – часть процесса созревания. Демоны рождаются в агонии. Некоторые соты пустовали, а под ними, на камнях, валялись уже вполне созревшие коконы. Еще пару месяцев, и из них начнется вылупление. И, судя по всему, не так давно была жатва, уже готовых появиться на свет забрали, а ферму заправили новыми душами. Ментальный фон буквально содрогался от воплей несчастных. В них не осталось разума или иных чувств. Кроме боли, она – их постоянный спутник и условие существования. Кроме нее они не знают ничего. Уже нет, не все миры Дармаму осушает так, как этот. Многие подвергаются осквернению и изменению. В таких мирах подобные фермы покрывают всю поверхность, порой углубляясь в твердь на многие километры. И это настоящий, ни с чем не сравнимый кошмар. Транслируемые эмоции перерабатываемых душ настолько сильны, что, уловив их, сам начинаешь ощущать ВС то же, что и они. Спасает от такого лишь полное отключение ментального восприятия. Мои спутники не знали, что может быть гораздо хуже, и поэтому весьма бурно отреагировали на увиденное. Пусть никто из них не обладал таким же чутьем, но каждый был чародеем. Они ощущали гиблую и отвратительную суть этого места. Зря я понадеялся на их благоразумие. Совершенно неожиданно для меня Мордо бросился к лежащим на земле и принялся яростно резать их своими плетениями хлыстами, что имели отменную остроту. Воин впал в настоящую истерику. Что странно, нервы у него довольно крепкие, должны быть. Я пытался утихомирить его через ментальную связь, но он не воспринимал мои посылы. Ну а сразу за ним уже вполне осознанно последовали другие участники группы. Остались лишь я, древний Эйшеймус с Казимиром, мои дорогие немертвые слуги. Ну а их товарищ, как ни странно, поддался эмоциям. Да и они, судя по всему, тоже были бы не прочь превратить ферму в прах. Вот только про дисциплину ещё не забыли, что радует. Энда, видимо, тесное общение с людьми в последние пару месяцев снова их очеловечило. А ещё мне очень интересно, как личи, нежить, лишенная большей части плоти, может испытывать столь сильные, человеческие эмоции. Возможно ли, что за столько лет, проведенных в гробнице, их сущность вышла более высокую ступень, и эмоции, для них уже не вопрос желзе, а свойства души. Первое время они могли не замечать этого в силу отсутствия достаточно сильных раздражителей. А потом, когда я дал им кучу обязанностей административного плана, общение с живыми людьми стало постепенно пробуждать в них эмоции. Слабо, почти незаметно, но процесс спошель. А этот гиблый мир окончательно расчехлил моих слуг, заставив испытать целый ряд негативных переживаний. Данные предположения обязательно надо проверить и исследовать. Но не сейчас, уничтожено уже 16 коконов, как созревших, валявшихся на земле, так и тех, что еще находились в сотах. Чародей, лич и ангел яростно пытались уничтожить ферму, резали, жгли, растворяли, нарушали молекулярные связи. Плоть поддавалась их усилиям, еще час или полтора, и эта мерзкая конструкция окончательно перестанет быть полезной, как завод по производству демонов, а какое-либо восстановление будет невозможно. Однако мои излишне впечатлительные друзья уже подняли шум на всю планету. Сюда подтягиваются все демоны-стражи со 100-километровой округи. Однако это пустяк по сравнению с тем, что в ближайшие секунды к нам явится комендант со своей свитой. Высший демон, приглядывающий за этим миром, вместе со своими несколько менее сильными собратьями. Эдакая группа быстрого реагирования, способная справиться с большинством угроз, ну или убежать, подав сигнал бедствия, после чего сюда явятся боевые орды Дармаму. Эх, а я ведь надеялся тихо, не привлекая внимания, свалить отсюда, отыскав, предварительно, портальную станцию. ВС равно, после нашей диверсии этому миру придёт конец, и все души освободятся. Но, как гласит закон подлости, если что-то может пойти не так, что-то пойдёт не так. Будучи весьма ментально устойчивым, я не подумал о том, что негативное воздействие среды, пропитанной скверной, смертью, болью и отчаянием, так повлияет на тех, кто не имеет столь сильной воли. Ничего удивительного, что выход негативным эмоциям, терзающим их, они нашли в спонтанном, яростном насилии. Я едва успел привести своих спутников в чувство, а неподалеку уже открылся широкий пространственный разлом, из которого вышли 14 высших демонов. Большинство из них было, в той или иной степени, похоже на обитателей несуществующей преисподней. Мощное гуманоидное тело, чешуя, хитин, просто огрубевшая кожа, когти и клыки, рога. У некоторых имелись кожистые крылья. В общем, на демонов эти сволочи походили весьма сильно. Однако двое своим внешним видом сильно выделялись на фоне прочих. Сильнейший из них, комендант, был чрезвычайно мал в размерах и походил на какую-то смесь репнка, ангела и дельфина. Маленькое тельце, непропорционально большая голова, крупные глаза, похожие на рыбьи, и нечто за спиной, это можно принять за крылья, вот только и дураку ясно, что для полта данные отростки не годятся. Последний же демон представлял собой огромную, 10-метровую тушу, с большим количеством глаз по всему телу и одним особенно гигантским в центре туловища. Передвигался этот демон на 4 мощных мохнатых лапах, а из туши торчала куча больших и маленьких, толстых и тонких щупалец. Первым начал действовать, как ни странно, тоже он, нанеся по всем нам мощный ментальный удар. Ну а после на нас с огромной скоростью кинулись 8 его собратьев. 5 же во главе с комендантом взмыли вверх, явно готовясь бить по нам магией. Ментальный удар я отбил, успев почти в то же самое мгновение послать группе необходимые телепатические команды. Благодаря этому они не растерялись и смогли дать демонам отпор. Клавдий, Морда и Лич Герхард встретили врагов первыми и были вынуждены вступить с ними в рукопашную. При этом, Стрейндж и Вонг успели убежать за спину товарищей. Оттуда, с дальнего расстояния они пытались как-то им помочь, но получалось так себе. 2 не самых сильных чародея с трудом улавливали движения высших демонов, те были уж слишком быстры для них. Клавдий еле держался под натиском тварей. Весь фронт держался практически только на НМ. Он вытаскивал морда всякий раз, как того могли опасно ранить или убить. Каким бы мастерством ни обладал маг Камартаджа, но биться на равных с высшим демоном без посторонней помощи тот не мог. Точно так же ангел помогал Личу, давая ему время на сотворение того или иного, опасного для врагов заклинания. Подобная ситуация, когда ВС держится на одной боевой единице, не может закончиться ничем хорошим. Рано или поздно и, скорее всего, рано демоны подловили бы Клавдия на ошибке, которую он не мог не совершить. А дальше ВС, конец. К счастью, он был не один. Древние, а также Шеймус с Казимиром уже спешили на помощь. Они очень круто изменят ситуацию. Я же принял бой с 6 демонов, обладающих исключительными магическими способностями. Глазастый монстр оказался их телепатическим ретранслятором. Комендант, не обладая большой ментальной силой, использовал этого демона, чтобы эффективно координировать действия подчиненных. И речит-то не только про свиту, эта сволочь подзывает сюда обычных стражей, давая им более точные сведения о нашем местоположении и подгоняя телепатическими оплеухами. В связи с этим моей главной целью была именно эта отвратительная туша. Я отправил в него целый вал гибридных плетений света, огня и воздуха, перед этим погасив очередную ментальную волну этого демона. Не успели заклинания достигнуть цели, как меня самого атаковали. Обширная сеть из грязной астральной энергии, предназначение которой резать конструкты, сразу за ней летели простые и незатейливые, но очень мощные и ядовитые метеоры на основе хаоса и земли. Это постарался комендант с еще одним демоном. Остальные в этот момент прикрывали собрата-телепата. Большую часть конструктов им удалось уничтожить еще на подлте, некоторые разбились о защиту туши с щупальцами. 2 особенно зверских заклинания ВС же достигли цели. Первое обволокло демона и принялось сжечь его плоть, уничтожая по ходу и энергетическую оболочку. Второе же разворотило ему всю правую часть туловища, оторвав от него немалый кусок плоти. По округе разнесся жуткий, ультразвуковой визг, полный боли и нечеловеческой ненависти. Увы, несмотря на раны и продолжающие пылать тело, демон был ВС еще очень опасен. Его плоть с бешеной скоростью регенерировала, как и духовные оболочки, а плетение постепенно теряло силу. От атаки в свой адрес я просто ушел, обернулся эфирным призраком, проскользнул между ячеек астральной сети и губительных метеоров, после чего вновь сменил форму, став ангелом тьмы. Это такой гибридный облик на основе света, тьмы и смерти. Последнее здесь нужно лишь для того, чтобы связать 2 противоположные стихии, выступив своеобразной подушкой безопасности. Ангел тьмы гораздо слабее какой-нибудь чистой формы, зато в НМ мне значительно труднее нанести вред, а его атаки эффективны против существ с сильной природной сопротивляемостью. То, что мне сейчас и нужно. Не успели метеоры пропахать землю в километре отсюда, а я уже атаковал врагов. На этот раз, совмещая площадные атаки и ближний бой, каждый демон получил по небольшому, но злому рою мелких, самонаводящихся плетений. После чего, когда враги были отвлечены, я достал из домена адамантовой копии и стремительно бросился на коменданта. Тот с небольшим трудом развеял отправленные в него теневые иглы и еле успел блокировать мой выпад. Точнее, это он так думал. Его уверенность продержалась доли секунды, до тех пор, пока копь не снесло многослойный барьер и не вонзилась в миниатюрный, уродливое запястье высшего демона. Надо отдать ему должное, заминки, после этого, считай, не было ни растерянности, ни удивления, ни боли, ни страха. Он принял условия, в которых оказался, стал давить на меня физической силой, собираясь то ли отбросить, то ли сломать копь, и, попутно, начал быстро формировать какое-то плетение. Ничего из этого у него не вышло. Я подал больше энергии в оружие, смесь стихий, которая была крайне губительна даже для коменданта, а затем со всей силой надавил. Плоть демона шипела, плавилась и поддавалась. Руку по локоть я ему за секунду отчекрыжил и, что гораздо важнее, лишил значительной части энергооболочки, которая не восстанавливалась. И вот это по-настоящему проняло высшего демона. Боль, которую он ощутил, серьезно поколебала его ментальные щиты. Я, не зевая, стал давить и на разум коменданта. Примечание к части. Простите за столь долгий перерыв. Увы, неоднократные свидания со стоматологом – не та вещь, которую можно легко пережить. Пробуждение. Часть 16.2. Высший демон, понимая, что проигрывает, создал сильный, неструктурированный магический выброс. Кого послабее этот жест отчаяния развеял бы в пыль. Я же отмахнулся от жалкой попытки коменданта продлить срок своего существования. Отмахнулся и использовал энергию демона против него самого. Копь хаоса врезалась в грудь твари и оставила там небольшую дыру, которая почти сразу начала зарастать. Коменданта отнесло на десяток метров, и тот, пользуясь разрывом дистанции, попытался улететь. Наивный. Стоило ему дернуться, сработало проклятие, которое я впихнул в его энергооболочку. Будучи некоторое время в неактивном состоянии, оно прорастало в него, как паразит. И вот, добравшись до магического резерва и энергетического ядра, проклятие стало выкручивать энергоканалы и истончать духовные оболочки, уничтожая демона изнутри. Я бы добил его, но свита коменданта уже разобралась с моими подарочками и теперь спешит на помощь господину. Летающие демоны оказались разбросаны по округе, находясь в километрах друг от друга. Вследствие этого напасть на меня всеми силами, при всем желании, они не могли. Первую тварь с широкой пастью, полной иглообразных клыков, я, не мудрствуя, насадил на копь. Этот дурак думал, что его шары огненной плоти хоть насколько-то меня задержат. Ему, наверное, казалось, что он, гений, создавший нечто новое, оригинальное, то, что никто иной повторить не в силах. Жалкий, напыщенный маг, продавшийся с потрохами злу. Иных среди высших демонов нет, все они когда-то добровольно присягнули Дармаму, и также добровольно отбросили всякую человечность. Отмахнувшись от атаки этого демона, как от дыма походного костра, я насквозь пронзил его копьем, которое было пропитано моей силой так, что аж гудело. Сразу после этого, спустя долю секунды, демон близко познакомился с цветком тени, гибридным конструктом, что разорвал его суть в мгновение ока. С остальными представителями дальней артиллерии я расправился также, без особых проблем. Никто из них не обладал и половиной мощи господина. Мои заклинания рвали их энергооболочки, как бумагу, а тела превращали в сушные куски разложившейся плоти. Один вообще прахом осыпался, и я бы с удовольствием разобрался еще с телепатом, который успел восстановиться и вовсю звал сюда орды демонов-стражей. Попытки долбать по мозгам он оставил, видимо, рассудив, что это неэффективная трата сил. И зря, на самом деле, у него было достаточно обширное временное окно, в течение которого я бы никак не смог ему помешать, но теперь его нет. В общем, я бы с удовольствием с ним разобрался, но у моей группы были серьезные проблемы, да такие, что помощь им нужна безотлагательно. Пока я сражался в небе, они бились на земле и умудрились за это время уничтожить пятерых демонов. и в процессе, увы, без потерь не обошлось. Шеймус и Вонг сейчас находятся в моем домене. Личу разнесли в труху грудную клетку и переломили позвоночник пополам. Ну а библиотекарь потерял всю нижнюю часть туловища и правую руку. Эти-то потери ставят дальнейшую операцию под угрозу. А уж если кто-то еще получил подобные же ранения, надо выручать, и срочно. Ангел тьмы исчезает, ему на смену приходит Феникс. Сейчас будет жарко. ВС пространство вокруг заполонили живые деревья. Еще несколько минут, и эта живая масса просто задавит моих друзей. Несколько сотен стражей уже до них добрались и устроили кучу проблем. Благо, древняя продемонстрировала свои возможности на почве массового разрушения, устроив на довольно большой области зону жуткой пространственной нестабильности. Стражей до смерти плющило, давило, резало и сжимало. Однако высшие демоны смогли этого избежать. К тому же агрессивных деревьев было уж очень много, они наступали со всех сторон. Несмотря на потери и опасность, шли в гиблую зону. Некоторые даже выживали, умудрившись не попасть ни в одну пространственную аномалию. Мои друзья, скучковавшись на небольшом скальном выступе, сплочной группой отбивались от толп врагов, пока что им удалось держать натиск, выбивая твари на расстоянии. В тот момент, когда морда, поддерживая на расстоянии от себя пучок энергохлыстов, порезал на куски ТРХ стражей, я запустил Армагеддон. В небе открылись порталы на дюжину огненных планов, пламя исторглось из них, словно горячая вода из гейзеров. Вот только этот поток и не думал прекращаться, заполоняя ВС. На землю, туда, где столпились миллионы демонов, рухнули оранжевые столбы, превращающие ВС, с чем столкнуться, в горячие лужицы. Десятки тысяч были уничтожены в тот же миг, прочие их ненадолго переживут. Помимо чистой стихии сюда явились тысячи элементалей. Повинуясь воле Феникса, они с радостью, веселясь, жгли демонов. Разразился настоящий конец света для тех, кто убил этот мир. Погибли оставшиеся в живых высшие демоны. Глазастый телепат, тройка любителей почесать когти и даже комендант. Когда он испустил дух, я получил ментальный пакет от проклятия, которым его наградил. Магическая зараза, как и было задумано, сделала слепок его разума. Собственно, в этом и состояла ее главная функция. Ослабить, нейтрализовать, выведать ВС, что только можно. Изначально я собирался использовать проклятие лишь как вспомогательный инструмент, и самостоятельно покопаться в разуме коменданта. Но времени не было, пришлось ставить плетение в режим автономной работы с приказом считывать вообще ВС, что можно. Друзей же я перед тем, как устроить ВС это, выдернул в верхние слои астрала, предварительно создав там отражение своего домена. По прошествии нескольких минут я отправился вслед за ними. Энда, неважно выглядит моя группа. Морда и Стрейндж лежали на брусчатке и устало пялились в розоватое небо. Благо, здесь лишь имитация реальности, никакого риска застудить почки у них нет. Клавдия и Верховная Чародейка тоже выглядели уставшими, сидя на обломке каменной стены. Только личи были невозмутимы и бодры, хотя их резервы уже показывали дно. Черте, кому расскажу, не поверит. Отходя от ошеломления, пробормотал Стрейндж, смотря кому расскажете, я вот вам поверю, а какой-нибудь психиатр из Лондона, вряд ли, ненавижу всех этих мозгоправов. Отчего же, напыщенные невежды, делающие вид, что разбираются в человеческой натуре, а сами, есть у меня один друг, колледж закончил на отлично, начал заниматься частной практикой, отбоя от клиентов не было, деньги, награды от этой их ассоциации, публичные лекции, особняк за городом, целый парк автомобилей, жена красавица, дети в престижной школе. Короче, жизнь в шоколаде. Но в один момент, хуякс, и ВС пошло по П, ну вы поняли. У жены его, оказывается, была наследственная склонность к шизофрении. Ничего особенного, на самом деле, если регулярно наблюдаться у врача и пить иногда кое-какие таблеточки, с этим можно жить и не тужить. Однако моему дорогому другу было плевать на жену, на детей, на семью, в общем, ничего-то он не знал, хотя у дамочки и галлюцинации были, и раздвоение личности вовсю проглядывало. В один прекрасный день у нее что-то щелкнуло, тронулось окончательно, на глазах детей выдавило себе глаза, а потом умерла от потери крови. Отпрыском не было и семьи, они не знали, что нужно делать в такой ситуации. Я это ВС к чему? Все эти психологи и психиатры, жалкие теоретики, которые толком ничего не знают о том, что творится в черепной коробке.